Глава 18. «Мы едем в Фивы», — сказал Позаир северному ветру. Осел принял новость с удовлетворением. Когда секретарь Ярчи заметил приготовление к отъезду, он заволновался. «Вы надолго? Пока не знаю. Где вас искать в случае надобности? Отложите дела до моего возвращения. Но и постарайтесь все делать вовремя. Дочь ваша от этого не пострадает». Кем жил неподалеку от арсенала в двухэтажном здании, где размещался десяток двух- и трехкомнатных жилищ. Судья выбрал день, когда у убийцы был выходной, и надеялся застать его дома. Дверь открыл павиан и уставился на посетителя немигающим взглядом. В комнате, куда пришел Позаир, было полно вещей. Ножей, прощей, копий. Пристав был занят починкой лука. — Судья Позаир, что привело вас сюда? Ваша дорожная сумка готова? Разве вы не отказались от поездки? Я передумал. Я к вашим услугам. Проща, копье, кинжал, палец, дубина, топор, прямоугольный деревянный щит. 3 дня упражнялся Сути во владении всеми этими видами оружия и начал быстро демонстрировать изрядную сноровку. Вызывая восхищение офицеров, отвечавших за распределение новобранцев, он действовал уверенно, как бывалый солдат. По истечении времени, отведенного для первичной подготовки, всех желающих стать воинами собрали во дворе главной казармы Мемфиса. По бокам двора находились конюшни, откуда за происходящим заинтересованно наблюдали кони, в центре огромной колодец. Сути уже побывал в конюшнях, полы которых были покрыты галькой, имели канавки для вывода сточных вод. Всадники и возницы обихаживали своих лошадей. Сытые, чистые, ухоженные животные содержались в прекрасных условиях. Жилые помещения для солдат, расположенные в тени деревьев, тоже понравились молодому человеку. Однако дисциплина вызывала у него стойкое отвращение. 3 дня строгого подчинения приказам и беспрестанных окриков мелких начальников и всякое желание искать приключений в боевом строю испарилось у Сути без следа. Церемонию принятия новичков в военные ряды проходила по заранее установленному ритуалу. Обращаясь к добровольцам, старшина расписывал радостью предстоящей службы. Среди главных преимуществ были названы достаток, почет и хорошие пенсии. Знаменосцы высоко держали штандарты основных отрядов, посвященные богам Амону, Ра, Птаху и Сету. Царский писец готовился внести в списки имена новобранцев. За спиной у них стояли корзины со снедью. Предполагалось, что после церемонии полководцы устроят пир, где можно будет отведать мясо, птицы, овощей и фруктов. «Какая жизнь у нас впереди!» — прошептал один из товарищей Сути. «Только не у меня». «Ты что, раздумал?» «Мне милее свобода. Ты с ума сошел? Послушаешь наше начальство, так ты лучший из всего набора. Тебе наверняка дадут хорошие назначения. Мне приключения нужны, а не служба в строю». Вдруг двор торопливо пересек посыльный из дворца со свитком в руках и показал папирус царскому писцу. Тот встал и быстро отдал несколько распоряжений. Все двери казармы мгновенно закрылись. Среди добровольцев прокатился ропот. «Успокойтесь», — скомандовал офицер ободряющим голосом. «Мы только что получили распоряжение. Указом фараона вы все приняты на военную службу. Одни будут размещены в казармах, другие завтра же отправятся в Азию». — Состояние боевой готовности или война? — прокомментировал товарищ Сути. — А мне плевать. Не валяй дурака. Если пытаешься убежать, будешь считаться дезертиром. Довод был весьма веским. Сути прикинул, удастся ли ему перескочить через стену и затеряться в прилегающих переулках, и понял, не удастся. Это ведь не школа писцов, а казарма, где полным-полно лучников, копьеносцев. Один за другим новобранцы проходили перед царским писцом. как у офицеров вместо дружелюбной улыбки на его лице появилось выражение озабоченности. — Сути, превосходные результаты. Причислен к азиатской армии. Будешь лучником при колесничьем. Отправление завтра на рассвете. Следующий. И Сути увидел, как его имя вносится в табличку. Теперь дезертирство стало невозможно. Побег означал, что придется всю жизнь провести на чужбине и никогда больше не увидеть Египта и Позаира. Теперь он обречен стать героем. — Я буду служить под началом полководца Ашера. Писец гневно взглянул на него. — Я сказал следующий. Сути получил рубаху, тунику, плащ, кожаные поножи, шлем, обоюдоострый топорик и лук из акации. Высота лука составляла 1,70 м, а в середине имелось заметное утолщение. Натянуть его было нелегко, зато стрелять он мог на 60 м по прямой и на 180 по параболической траектории. А как же обещанный пир? Вот хлеб, сушеное мясо, масло и инжир, — ответил офицер интендантской службы. — Поешь, зачерпни водички в колодце и ложись спать. Завтра придется пыль глотать. На борту судна, идущего к югу, только и говорили об указе Рамсеса Великого, обнародованном многочисленными глашатаями. Фараон приказал провести очистительные ритуалы во всех храмах, сделать опись всех сокровищ страны, инвентаризировать содержимое амбаров и общественных запасов, удвоить подношение богам и снарядить военную экспедицию в Азию. Царский указ немедленно оброс самыми невероятными слухами. Все судачили о неминуемой катастрофе, вооруженных волнениях в городах, мятежах в провинциях и скором нашествии хеттов. Позаир, как и другие судьи, был обязан заботиться о поддержании общественного порядка. «Может, лучше было остаться в Мемфисе?» — спросил Кем. «Наша поездка долго не продлится. Управители селения сообщают, что два воина-ветерана стали жертвами несчастного случая, их тела мумифицированы и погребены. Вы не слишком благостно настроены. 5 человек упали и разбились насмерть. Такова официальная версия. Но вы этому не верите, а вы?» «Какая разница?» Если начнется война, меня призовут в армию. Рамсес проповедует мир с хеттами и азиатскими государствами. Они никогда не оставят намерений завоевать Египет. Наше войско очень сильно. А зачем тогда экспедиция и все эти странные меры? Не знаю. Возможно, проблемы внутренней безопасности. Страна богата и счастлива. Народ любит своего царя. Каждый ест досыта, дороги свободны. Нам не грозит никакая смута. Вы правы, но фараон, судя по всему, думает иначе. Ветер овивал их лица. Парус спустили, судно шло на веслах. В обе стороны по Нилу проходили десятки судов, вынуждая капитана и экипаж ни на миг не терять бдительности. На расстоянии 100 км от Мемфиса к их борту приблизилось быстроходное судно речной стражи, и с него прозвучал приказ замедлить ход. Один из стражников схватился за снасти и перескочил к ним на палубу. — Судья Позаир на борту? — Да, это я. Я должен доставить вас в Мемфис. — В чем дело? — На вас подана жалоба. Сути встал и оделся последним. Старший по команде подтолкнул его, чтобы он поторопился. Молодой человек видел во сне Сабабу, ее ласки и поцелуи. Она открыла ему новые и неведомые пути наслаждения, и он был намерен исследовать их в самое ближайшее время. Под завистливыми взглядами других новобранцев Сути взошел на боевую колесницу, с которой его окликнул колесничий, 40 лет, с удивительно крепкой мускулатурой. — Держись, мой мальчик! — посоветовал он очень серьезным тоном. И не успел Сути пристегнуть ремнем левое запястье, как колесничий пустил коней во весь опор. Колесница первой вылетела из казармы и устремилась к северу. — Тебе уже доводилось сражаться, малыш? — Ага, с песцами. — Ты их убил? — Думаю, что нет. Не отчаивайся. Я предложу тебе кое-что получше. Куда мы несемся? Вперед! На врага! Во главе всех! Проедем дельту, потом промчимся вдоль берега моря и станем бить сирийцев и хеттов. На мой взгляд, указ, что надо, давненько не давило этих варваров. Натяни свой лук, а вы не притормозите. Хороший лучник поражает цели в более сложных условиях. А если я промажу? Я перережу ремень, удерживающий тебя на колеснице, и ты полетишь носом в пыль. А вы суровы. 10 азиатских компаний, 5 ранений, 2 награды за храбрость. Поздравления от самого фараона, и тебе довольно? И никакого права на ошибку поле битвы ошибок не прощает. Стать героем, оказывается, не так просто, как представлялось. Сути глубоко вздохнул и до отказа натянул лук, забыв о колеснице, толчках и ухабах на дороге. Попробуй попасть в дерево вон там, вдалеке. Стрела взлетела в небо, описала изящную дугу и вонзилась в ствол акации, мимо которой пронеслась колесница. — Молодец, малыш! — Сути вздохнул с облегчением. — И от скольких лучников вы так избавились? Я их не считаю, терпеть не могу слабаков. Сегодня вечером угощаю тебя выпивкой в палатке. Офицеры и их помощники имеют право ночевать в гостинице, а женщины... Колесничий отвесил Сути знатный удар в спину. — Ах ты, прохвост! Да ты просто создан для армии. После пьянки порезвимся с одной потаскушкой, которая облегчит наши кошельки. Сути поцеловал свой лук. Удача от него не отвернулась. Позаир недооценил изобретательность своих врагов. Они не просто решили помешать ему уехать из Мемфиса в Фивы на поиски истины, они намеревались лишить его судейского звания и тем самым раз и навсегда положить конец его расследованию. Это означало, что нить, которую нащупал Позаир, и в самом деле вела к убийству, а, возможно, и не к одному. Но теперь, к сожалению, было слишком поздно. Как он и опасался, Сабабу, состоявшая на службе у Верховного Стража, обвинила его в разврате. Судейская коллегия заклеймит недостойное поведение Позаира и сочтет его несовместимым с должностью судьи. В контору вошел понурый Кем. — Вы отыскали Сути? — Да, он поступил на службу в азиатскую армию. — Так он уехал? — В качестве лучника на боевой колеснице. — Значит, мой единственный свидетель недоступен? Я могу его заменить. — Нет, Кем. Будет доказано, что вы не были у Сабабу, и вас накажут за лжесвидетельство. — Но я не могу допустить, чтобы вас оклеветали. Я сам виноват в том, что приподнял завесу над чьей-то тайной. Но если никто, даже судья, не может говорить правду, стоит ли вообще жить? Но убийца был вне себя от отчаяния. Я не отступлю, Кем. Но у меня нет никаких доказательств. Вам заткнут рот, я не стану молчать. Я буду рядом с вами вместе с Павианом. И они дружески обнялись. Суд состоялся через 2 дня после возвращения Позаира под деревянным портиком, сооруженным перед дворцом. Такая спешка объяснялась статусом обвиняемого. Если в нарушении закона подозревался судья, дело требовало незамедлительного рассмотрения. Позаир не ждал снисходительности от старшего судьи царского портика. Однако при виде присяжных был поражен тем, как далеко простирается заговор. Здесь собрались судовладелец Денес, его супруга Нанефер, верховный страж Монтумес, один из царских писцов и жрец храма Птаха. Враги составляли большинство. И, возможно, все цело контролировали ситуацию. А писец и жрец могли быть просто послушными исполнителями. Бритоголовый старший судья портика, одетый в дорогой передник, с хмурым видом восседал в глубине зала. Мерный локоть из дерева смоковницы напоминал о присутствии богини Маат. Слева от него расположились присяжные, справа — секретарь суда. За спиной Позаира собралась толпа любопытных. — Вы судья, Позаир? — Да, я служу в Мемфисе. — У вас в подчинении есть секретарь по имени Ярти. — Верно. — Приведите истицу. И Артиса Бабу, вот уж неожиданный поворот. Выходит, его предал ближайший помощник. Но в зал заседания вошла не Сабабу, а кратконогая брюнетка с пышными формами и некрасивым лицом. — Вы супруга секретаря Ярти? — Да, — ответила она резким неприятным голосом. — Вы находитесь под присягой. Изложите свои обвинения. — Мой муж пьет пиво, слишком много пива, особенно по вечерам. Он постоянно оскорбляет меня и бьет в присутствии нашей дочери. Бедняжка пугается. Врач засвидетельствовал следы от ударов. — Вы знаете судью Пазаира? — Только по имени. — Чего вы просите у суда? — Осудить моего мужа и человека, у которого он работает, и который несет ответственность за его моральный облик. Я хочу 2 новых платья, 10 мешков зерна и 5 жареных гусей, и вдвое больше, если Ярти снова поднимет на меня руку. Пазаир был ошеломлен. — Пусть войдет главный ответчик. Появился грузный, смущенный Ярти. Красные прожилки на его лице проступали сильнее обычного. Он принялся защищаться. — Жена сама меня провоцирует. Она отказывается готовить еду. Я ударил ее, сам того не желая. Просто так неловко получилось. Меня тоже можно понять. Я так много времени провожу в конторе у судьи Пазаира. Работа безжалостная, дел столько, что пора подумать о найме еще одного секретаря. — Что вы на это скажете, судья Пазаир? — Эти упреки не вполне справедливы. Работы у нас много, это правда, но я отнесся к секретарю Ярти с пониманием и, учитывая его семейные трудности, дал ему некоторые поблажки. Кто это может засвидетельствовать? Соседи, я полагаю. Старший судья обратился к Ярти. — Следует ли нам вызвать ваших соседей, и хотите ли вы опровергнуть слова судьи Пазаира? — Нет-нет, но я все-таки тоже не совсем уж не прав. — Судья Пазаир, вы знали, что ваш секретарь бьет жену? — Нет. — Вы отвечаете за моральный облик своих подчиненных. Я этого не отрицаю. — По недосмотру вы не проявили интереса к тому, как ведет себя Ярти. Мне было некогда. — Недосмотр — единственное подходящее слово. Старший судья царского портика спросил, не хотят ли главные участники процесса что-нибудь добавить к сказанному. Супруга Ярти снова возбужденно перечислила обвинения. Присяжные удалились на совещание. Пазаир был почти готов расхохотаться. Оказаться осужденным из-за нелепой семейной ссоры, такое и вообразить-то трудно. Бесхребетность Ярти и глупость его жены подстроили совершенно непредвиденную ловушку, пришедшую с его противником очень кстати. Все юридические формальности будут соблюдены, и молодого судью отстранят, причем его врагам не понадобится прикладывать к тому ни малейших усилий. Обсуждение не продлилось и часа. Старший судья Портика все так же хмуро огласил результаты. Секретарь Ерти единогласно признан виновным в недостойном поведении по отношению к своей супруге. По решению суда ему надлежит выплатить потерпевшей все, что она требует, и к тому же он приговаривается к 30 палочным ударам. В случае повторного совершения того же преступления жена немедленно получит развод, а обвиняемый желает оспорить приговор. Радуясь, что удалось так легко отделаться, Ерти подставил спину исполнителю наказания. Египетское право сурово карало грубиянов, плохо обращавшихся с женщинами. Секретарь стонал и хныкал. После порки стражнику пришлось отвезти его к местному лекарю. — Единогласно, — продолжал старший судья. — Судья Пазаир признан невиновным. Суд советует ему не увольнять секретаря, но дать ему возможность загладить свою вину. Монтумес ограничился тем, что просто поздоровался с Пазаиром. Он спешил на заседание другого суда, где судили вора, и он тоже был в числе присяжных. А вот Денес с супругой бросились к нему с поздравлениями. — Обвинение просто смешное, — заметила госпожа Нанефер, чьи разноцветное платье обсуждал весь Мемфис. — Вас бы любой суд оправдал. — Высокопарно, — вступил Денес. — Нам в Мемфисе нужен такой судья, как вы. «Верно», — согласилась Нанофер, — «торговля может развиваться только в мирном и справедливом обществе. Ваша твердость произвела на нас большое впечатление. Мы с мужем любим смелых людей. Впредь, если мы столкнемся с юридическими проблемами, то обязательно обратимся к вам».